моя подруга, та, что предлагает открыть дело. Она когда-то была мне очень близка, но долго жила в Рио. Сейчас я чувствую, что мы не всегда понимаем друг друга. Был еще один человек, которому я могла бы рассказать все. Да вы помните, садовник в Бельявисте, Дон Луис. Но его за что-то арестовали. Вот и получилось, что сейчас у меня остались только вы. «Чтобы поплакать в жилетку?» — спросил Хиль с кривой усмешкой. «Вас это обижает?» — Елена пожала плечами. «Как хотите, Эрменхильдо. До сих пор вы казались мне добрым и отзывчивым человеком». Хиль раздраженно фыркнул. «Добрым, отзывчивым, благородным? Каким еще, донья Елена? Валяйте дальше, обмазывайте меня сиропом, а потом можете обсыпать сахарной пудрой и кушать на здоровье». «Но чего вы злитесь?» «В самом деле, чего бы мне злиться, такому доброму и отзывчивому?» Елена покосилась на него с обиженным выражением. «Не буду я вам ничего рассказывать, если вас так возмущает, когда вам плачут в жилетку. Вы, Эрменхильдо, действительно многого еще в жизни не знаете, не только бедности. Вы не знаете, что такое быть совсем одиноким, вот что. Иначе вам было бы стыдно». «Ну вот», — смущенно проворчал Хиль, — «уже и пошутить нельзя. И потом послушайте, донья Елена, не вам жаловаться на одиночество, а ребенок, Хиль, это другое дело. Я же вам сказала, что ребенок для меня все. Но пока он такой маленький, вы понимаете, я всегда мечтаю, что придет время, когда сын будет приходить ко мне советоваться о своих делах, может быть, спрашивать моего мнения о знакомых девушек». «Как же!» — засмеялся Хиль. «Об этом-то не спрашивают. А признайтесь, донь Елена, вы ведь будете отыскивать в бедных девчонках малейший изъян?» Елена тоже рассмеялась. «Не говорите, я буду страшной свекровью, дон Хиль. Если лет через 5 у вас родится дочка, держите ее подальше от дона Херардо Монтеро. Кстати, донья Елена, я давно хотел спросить. Вы не носите фамилию покойного сеньора Бьюсенье?» «Нет», — сказала Елена. «Мы не венчались, дон Хиль». «Вот что! Это моя вина», — добавила Елена. «Херардо предлагал много раз, но если бы вы знали, как я сейчас об этом жалею, из-за Херардина. Ему так и не придется носить фамилию отца». «Да, вообще-то я это сделала вовсе не потому, что не хотела связывать себя или что-нибудь в этом роде», — помолчав, продолжала Елена. «Я вам уже сказала, я всегда чувствовала, что Херардо не любит меня по-настоящему. Я так к этому привыкла, что если бы он просто уехал с другой женщиной, я, наверное, даже не страдала бы особенно, потому что заранее была к этому готова. Если бы он просто меня бросил...» Хиль покачал головой. «Я мало знал вашего покойного супруга, донь Елена, но думаю, что он бы вас не бросил». «Нет, бросил бы», — повторила Елена с убеждением. «Я ведь совсем не то, что было нужно Херардо, и он это видел с самого начала». Она поколебалась и добавила: «Вы знаете, у него была другая женщина». Хиль опять почувствовал неловкость. «Откуда вы взяли, что у него была женщина?» — проворчал он. «Интуитивные догадки?» «Какие там догадки?» — печально усмехнулась Елена. «Эта женщина гостила на Кинте, когда я была в Рио. Не знаю, долго ли. Она оставила мне записку». «Записку? Вам?» Хиль удивленно посмотрел на нее. «Но если у нее действительно было что-то с доном Херардо, то кто же в таких случаях пишет записки жене? По-моему, это доказывает как раз обратное». Елена сидела, задумавшись. «Не знаю. Это могло быть чем хотите, и хитростью, и даже... Ну, желанием показать, что ей вообще нечего меня бояться, как соперница, что ли. Не знаю, Хиль. Женщину иной раз трудно понять. А что было в этой записке, донь Елена? — спросил Хиль. — О! — Елена усмехнулась немного пренебрежительно. — Она воспользовалась какими-то моими вещами для верховой езды и сообщила мне об этом. С извинением, что позволила себе забраться в мой гардероб. Впрочем, все очень вежливо. Уважаемые сеньоры Бейсонье и так далее, надо отдать ей справедливость. Другая написала бы «дорогая сеньорита Монтеро». Очевидно, дон Херардо не счел нужным посвящать ее, ну, в обстоятельства вашего брака. Это лишний раз доказывает, что между ними ничего не было. Не будьте наивным, Хиль. Садовник проговорился однажды, что после отлета Херардо, в тот же день вечером, на Кинту приезжала какая-то особа, спрашивала о нем. Он не хотел ничего говорить, но я поняла из некоторых его слов, что она была в смятении, узнав о его отъезде. Понимаете теперь? Сложите все это вместе, и тут даже отгадывать ничего не придется. «Ну, не знаю», — проворчал Хиль. «Конечно, она могла его преследовать, навязываться ему». Но если он сам говорил ей о вас, как о своей жене... Вы меня простите, донья Елена. Я пытаюсь объяснить ход моих рассуждений. Так вот, если он ничего такого ей не сказал, то он, значит, и не хотел вам изменять. Вы говорите, женщину понять трудно. Но мужчин-то уж я в таких случаях знаю, поверьте мне. Нет, я склонен думать, что вы здесь ошибаетесь». Он помолчал, потом спросил. «А по ее подписи вы никак не смогли бы установить, кто она такая? Может быть, вам приходилось слышать от мужа эту фамилию раньше? В конце концов, друзья не друзья, но знакомые-то у него были?» Елена пренебрежительно пожала плечами. «Подпись! Что мне говорит ее подпись?» Какая-то Дора Б. Альварадо. Никогда в жизни не слыхала. Как? Дора Альварадо? Хиль выпрямился с изумлением, глядя на Елену. Альварадо? Ну да. Та недоуменно кивнула. Альварадо? Это-то я хорошо запомнила, еще бы. Очень четкая подпись. А что, вы ее знаете? Вы... Это действительно ваша знакомая? Хиль в растерянности встал и прошелся по комнате, ероша волосы. Вы ее знаете, Эрменехильдо? Уже встревоженно спросила опять Елена. Ну, как сказать, не совсем. То есть я знаю одну Альвараду, Дору. Да, Дора ее звать. Дора Беатрис. Но это совсем молодая девушка, лицеистка. И вообще... Он пожал плечами и, нахмурившись, уставился куда-то в угол. «Дора Беатрис?» — медленно повторила Елена. «Да, там так и стояло. Дора Б. Значит, вы ее знаете». «Я не сказал, что я ее знаю, карамба! Мало ли на свете Альварадо, мало ли на свете девчонок, которых зовут Дорами. И это ваше Б тоже ни о чем не говорит. Это, может быть, и Бланка, и Барбара, и Брехида. Подумаешь, доказательства?» Елена ничего не ответила. Хиль покосился на нее и вдруг подумал, что глупо ему лезть на стенку и доказывать недоказуемое. И главное, чего ради? Что это изменит? Как будто ей легче будет, если она поверит, что речь идет не о Беатрис. А на самом деле именно о Беатрис идет речь. Это совершенно ясно. Нужно только вспомнить, что говорил тогда Ритандаро. Как раз в это самое время, когда Бьюсанье умер, у маленькой Альварадо произошла какая-то трагедия. Какая теперь ясна?